Но каким же фантазером оказался я сам? Это я предавался фантазиям. Я — великий маг и волшебник. Теперь-то задним числом я понимаю, сколько всего привнес от себя, когда читал мною же выдуманный текст. А не смотрел на реальные факты. Хартли сказала правду. Наша с ней любовь не была частью реального мира. Она была вне пространства. Но сейчас меня поражает другое. Ведь в какой-то момент, чтобы стало легче дышать, я решил чуть ли не тайком от самого себя считать Хартли лгуньей. Чтобы избавиться от бремени моей злосчастной любви, я бессознательно схитрил, как то свойственно всякому законченному эгоисту, и в целях самозащиты стал относиться к ней, как к несчастной сварливой истеричке. И эта брезгливая жалость, в которой я пытался усмотреть некое духовное сострадание, помогла мне вырваться на волю. Я не выдержал вида хныкающей жертвы, запертой в ужасной комнате без окон, которая до сих пор мне снится. Воображение моей любви поставило крест на реальной Хартли и утешилось высокой абстракцией нерассуждающего восприятия. Этим я и спасся. В нашем разговоре Лиззи, между прочим, сказала, «Конечно, со стороны брак может казаться кошмарным, а на самом деле ничего плохого в нем нет». «Верно, все верно. Но разве у меня не было доказательств?» Я, разумеется, не рассказал Лиззи, как подслушивал под окном и как Хартли раз за разом повторяла «Прости меня, прости, прости». Бен так и не нашел себе места в гражданской жизни. Он получил медаль за то, что убил множество людей в лагере для военнопленных в Арденнах. Говорили о ненужной жестокости. Есть люди, лучше других умеющие убивать. Хартли сказала, что согласна насчет жестокости Бена, но эта ложь могла быть подсказана лояльностью или безотчетным страхом. Запах страха, мне кажется, всегда можно распознать. Куда могут завести такие рассуждения, и в каком свете они могут хотя бы приблизить к истине? Воображение любви уперлось в запертую дверь. Ограниченность и неточность памяти исключают возможность окончательных примирений, но, несомненно, то, что Хартли пережила тяжелые минуты, и, несомненно, что она, как я и предполагал вначале, иногда жалела, что потеряла меня. Она пришла ко мне, прибежала. Это не было сном. Не бесплотный призрак я обнимал в тот вечер. И в тот вечер она сказала, что любит меня. Моя мысль, что в ней якобы проснулась изначальная обида, слишком уж хитроумна. Когда доискиваешься правды, всегда рискуешь запутаться в хитроумных домыслах. Порой не следует пытаться приподнять ее покрывало. Разумеется, это книга повести любви. Хартли не сумела стать моей Беатриче, и я не сумел найти в ней спасения, но в самой идее не было ничего бессмысленного или недостойного. Мою жалость к ней не обязательно считать уловкой или дерзостью, она, в конце концов, может существовать и дальше, как простенький, незаметный, бескорыстный сувенир, имеющий в моей жизни уже не первостепенное, но неприходящее значение. Прошлое хоронит прошлое и должно закончиться молчанием. Но молчание это может быть осознанным, не слепым. Возможно, это и есть то последнее прощание, о котором говорил Джеймс. Вчера мне приснилось, что я слышу голос мальчика, поющий «Эравамо традичи». Когда я проснулся, нелепый припев «Пима-пома, пима-пома» все еще как будто звучал за стеной. Как по-иному я относился бы к своим богатствам, если бы Титус был жив, распаковал еще часть своих книг. И мне попалось его роскошное издание любовной лирики Данте. Какие несчетные цепи роковых причин и следствий раскинули на земле человеческое тщеславие, ревность, жадность, трусость, чтобы другие люди о них спотыкались.